Издательство Трудовой партии Кореи выпустило в свет новые плакаты, которые активно воодушевляют всех работников партийных и беспартийных трудящихся страны на борьбу за выполнение постановления исторического 7-го партсъезда.